Монолог микрофона. Что в нашем доме находится? То, что в нашем доме находится. А еще что в нашем доме находится? То, что в телевизоре находится. Вот ведь какое дело! Оно вроде как в телевизоре, а с другой стороны, так нам знакомо, что как бы и у нас в доме. Вот, например, микрофон на тоненькой ножке. Всякий его видел, всякий знает. Но мысли микрофона никому не ведомы. Мне один раз, да и то случайно, удалось узнать, что думает микрофон. Только не надо ко мне приставать, пожалуйста. Не надо ко мне подходить и орать в меня всякую ерунду. Орать не надо, я вас очень прошу. Я могу так кричать, что трибуны стадиона лавками заткнут свои уши. Я могу так орать, что раскаты грома покажутся вам шепотом небес. Я король звуков, царь грохота. Но эти звуки чужие, этот грохот не мой. Я могу изгибаться, чтобы вам было удобнее поднести меня к своему рту, а потом вопить вашим голосом ваши мысли. Но если бы вы знали, как я мечтаю прошептать, тихо-тихо прошептать собственные слова. Тихо-тихо собственные. Вот так думает микрофон на тоненькой ножке. Но мысли микрофона никого не интересуют. Не для того он создан, чтобы думать. Он создан, чтобы орать.